Глава 4. Когда огромная площадь была заполнена возбужденными муравьями, а остальные бегали по отвесным стенам и носились вокруг пня, из нор начали осторожно выдвигаться странные существа, мало похожие на муравьев. Чуть крупнее ксеркса, но с крохотными головками и огромнейшими глазами, с упрощенными сяжками и блестящими крыльями. «Самцы», — пояснил Енисеев буднично. Он вскарабкался по стенке гондолы к Морозову. «Сейчас начнут подниматься самки. Вот это будет опаснее, просто намного зрелищнее». Самцы еще продолжали лезть из нор, когда среди ксерксов появилась первая молодая самка. Голова ее была с половину туловища самца, а когда вылезла из норы целиком, Морозов ахнул. Линкор с громадными блестящими крыльями. Мощная, летая голова, крупнее, чем у любого солдата, огромные глаза, длинные лапы. Ее грудь была широка, в валиках мускулов, а неимоверно раздутое брюхо напоминало удлиненную цистерну молоковоза. Вокруг самки суетились рабочие. Ее теребили, пытались тащить, ощупывали. Она вырвалась, с неожиданной резвостью пробежалась, стуча когтями. Крылья вдруг вздыбились, завибрировали. Огромное тело напряглось. Она сорвалась с места так стремительно, словно ею выстрелили. Уловив сигнал, за нею взвились самцы. Морозов покачал головой. Летуны неважные, поднимаются без всяких маневров по косой дуге. Теперь огромное плато кишело самками. Громадные, блестя панцирями с неистертыми волосками на груди и лапах, они выбегали изо всех нор, выстреливались в воздух. Среди их громадных, роскошных тел рабочие муравьи терялись, как теряются легковые автомобильчики среди тяжелых автокранов. Воздух над пнем засверкал перламутровыми крыльями, наполнился острым запахом. Со всех сторон его прочерчивали черно-красные тела. Вдруг небо прочертило огромная быстрая тень. Докатилась воздушная волна. Енисеев качнулся, а неподвижному Морозову указал вниз, за пределы пня. Морозов перебежал на ту сторону, высунулся через борт. Вдоль пня молниеносно шныряли черные, как смола, хищные бегунки. Ксерксы свирепо бросались на врагов. Если удавалось схватить, рвали на части. На стеблях вокруг пня появились пауки и богомолы, хищные жуки. Чужие муравьи держались за пределами утоптанной ксерксами площади, опоясывающей пень. Там и сейчас носились разъяренные ксерксы, но вот первая из уцелевших в воздухе самок упала на землю, суетливо побежала, ведомая инстинктом спрятаться после свадебного лета, зарыться, откладывать яйца, создавать новую семью. Бегунки ударили с двух сторон, жадно вцепились, застонали от наслаждения, вонзая жвалы в нежнейшее молодое тело, такое крупное и полное сладкого жира. Редкие самки шлепались обратно на пень, но запах старой королевы гнал прочь, и молодухи убегали, пытаясь проскользнуть через кордоны чужих муравьев, пауков, жуков, всего хищного, ненасытного, что в этот счастливый и трагический день стягивалось к муравейнику со всего света. Из черных нор непрерывным потоком извергались уже целые живые гейзеры. Молодые самцы и самки взлетали так часто, что над каждой шахтой стоял столб из черно-красных тел и слюдяного блеска. Вершину этого столба, выходящего за предохранительную сеть, рассеивала, судя по воздушным волнам, целая стая птиц, набивших до отказа забыть телами юных принцесс. Отяжелев, птицы рассядутся по веткам соседних деревьев, глядя на воздушную оргию осоловевшими глазами, не в силах ни летать, ни набивать дальше переполненные чрева. Пауки, раскинувшие сети вокруг муравейника, не успевали к каждой запутавшейся самке. Богомолы спешно выпивали только брюшки, жуки сгрызали одни яйцеклады. Жадно хватали следующих, следующих. По прикидке ошалевшего Морозова взлетело уже 5-6 тысяч юных принцесс. Из них только 5-6 сотен опустятся на землю живыми, а из этих сотен разве что 5-6 десятков сумеют избежать хищников и даже зароются в землю. Енисеев смолчал, научившись щадить друзей, что в подземных норах большинство самок погибнет от мороза, голода, захлебнется весной, когда растает снег. «Единицы уцелеют», — прошептал Морозов горько, — «но все-таки уцелеют». «А больше и не надо», — откликнулся Енисеев торопливо, стараясь держать голос на оптимистической нотке. «Иначе весь мир был бы заполнен ксерксами». «Понятно. Но все-таки жаль. Сколько гибнет? Это же молодежь. Впервые в жизни выходят на свет. И почти все гибнут. Дети гибнут. Аверьян Аверьянович, не превращайтесь в одного из ксерксов, как уже почти превратились Фетисовы и Алексеевский. Ласточки, которые сейчас жрут ксерксов, тоже наши. И пауки, и богомолы. Морозов, не отвечая, плотно вжался в щель между двумя гарпунными пушками. Вокруг мелькали черно-красные гиганты. Слышался хруст панцирей, сухой треск прямых крыльев. Запах стоял мощный и едкий. Гондола скрылась под массой карабкающихся крылатых. Они взбегали по канатам, срывались, шлепались в кишащую массу, но уже другие карабкались на раскачивающийся воздушный мешок, толпились на макушке, взлетали. Многие падали, не успев растопырить крылья. На пне мелькали только стремительные ксерксы. Люди, ведомые Дмитрием и Сашей, давно ретировались в пещеры, а Морозов и Енисеев оказались отрезанными в гондоле. Горелка уже погасла, слабо надутый мешок вяло колыхался в воздухе, медленно проседая, старея, покрываясь морщинами. Морозова несколько раз сбили с ног. Наконец, шеф опустился на четвереньки, крепко уцепившись обеими руками за железные скобы люка. Ксерксы носились осатанело, в воздухе стоял треск, шорох, шелест листьев. «Надолго это?» – прокричал он, едва не срывая голос. Енисеев был в трех шагах, но шум заглушил Морозова. «Надолго это сумасшествие!» – заорал Морозов, страшно вздувая жилы на лбу. «Такую погоду испортили!» «Они ждали именно такую!» – закричал Енисеев, приблизив руку к уху Морозова. «Тепло, влажно. После дождика легче копать. Им это важно. Молодухам надо срочно рыть норки, пока их не скушали. И ветра здесь не слышно. Для них тоже важно. Летуны плохие, ветер сразу прервет свадьбу. Сколько длится гулянка? Недели две, а иногда и все лето. Нам столько ждать нельзя, прокричал Морозов. Придется раненько встать, выкрикнул Енисеев. Они будут спать. Угомоняться? Не поверил Морозов. Мне кажется, всем загулом загул. Как-то я был на свадьбе моего друга Талиба в Душанбе. Муравьи, как и мусульмане, вина не пьют, так что ночью им холодно. Давайте вернемся. Этот день потерян. Не загрызут по дороге? Рискнем. Вообще-то им не до нас. Но сейчас они не зря взвинчены. Идет охота на их детей. Перебежками. То и дело, становясь в чемоданчики, падая и прижимаясь к древесине, они проскользнули к ближайшей норе. Там их сбивали с ног, растирали по стенам, топтали. Но все-таки основная масса ксерксов металась наверху. Кое-как добрались до конференц-зала, куда уже стянулись остальные. Ночью не спали. При свете пропановых горелок готовили воздушный шар. Продуманный план полетел вверх тормашками. Теперь надо было успеть перестроиться до первых лучей солнца. Вкалывали без привычных шуточек, трепа. От пропановых горелок шло тепло. К ним часто подбегали греться. Время от времени оттуда доносился испуганный вопль. Сверху валилось огромное мохнатое чудовище вроде птицы рох, начинало метаться, хлопая горящими крыльями, разбрасывая людей, аппаратуру. На беду один из ксерксов, ночных сторожей, увидел добычу, набросился. На его призыв выбежало еще несколько страдальцев от бессонницы. Растащив обгорелых мошек, муравьи остались с вожделением, глядя на хлопающих крыльями вокруг пропановых горелок ночных бабочек, мошек, комаров. Едва какая разиня приближалась к огню слишком близко, ксеркс подпрыгивал, лязгал жвалами, хватал и с торжеством тащил в нору. Морозов торопил людей, сам таскал за двоих. Бледные бесцветные лица сотрудников вскоре начали наливаться красками. В небе зажглись кучевые облака, словно скирды сена, подожженные стрелами половцев. Солнце, не пропановая горелка, не пригасишь даже на время. Морозов скомандовал. «Пора, иначе улетим с этими крылатыми. Евбокий Владимирович, ничего не забыли?» «Разве что присесть на дорожку». «Присядем мысленно». Из шахты выбрались усталые Дмитрий и Саша. Они пинками и уговорами подгоняли сонного Диму. Тот останавливался, в задумчивости водил сяжками, подставлял бок, как гигантский поросенок. Между сяжек сидел нахохлившийся Буся, уже ленивый, сытый, доверху напиханный клещиками. Когда почти вся команда забралась в гондолу, из темных ходов на холодный утренний воздух начали выходить первые ксерксы-солдаты. Морозов разъярился. При перекличке снова исчезли оба испытателя. Дмитрий и Саша, как оказалось, успели разыскать в катакомбах деревянной горы интеллектуального муравья Сашку, разбудили, вывели сонного на поверхность и тоже всеми дозволенными и недозволенными средствами заставили озадаченного Ксеркса залезть в гондолу. Он упирался, требовал объяснений. Но Саша, продукт хитроумной цивилизации, была изобретательна и настойчива. Ей помог Дмитрий. И простодушный Сашка, несмотря на свой хваленый интеллект, не успел опомниться, как очутился в гондоле, а Дмитрий с торжеством посадил ему на башку Кузю. Сбитые с толку ксерксы растерянно пошли, шевеля сяшками по верхней палубе. Дима наткнулся на Цветкову, и Дмитрий завистливо присвистнул, когда простоватый ксеркс начал ощупывать радистку. Дима сильно в чем-то сомневался, что-то недопонимал. Его сяшки застывали, возвращались на подозрительные или неидентифицированные места. Старательно сканировали, трогали, обнюхивали. «Дает!» – вздохнул он, толкнул локтем Сашу. «Как на таможне. Помнишь, иранцы нас трусили, наркотики искали? Я тогда нажрался местных блюд с украинским салом, а те все не могли разобраться, чем от меня несет». «От тебя несло не только пряностями», — уточнила Саша. «Эта юная принцесса, боюсь, вместо феромонов юного ксеркса побрызгалась французскими духами». «Как она могла?» — воскликнул Дмитрий с отвращением. «Слишком красивая. Ты хочешь, чтобы она была еще и умная? Но ксерксы могут ее неправильно понять». Он хотел броситься на помощь. Саша ухватила его за рукав комбинезона. «Оставь! Но ей сейчас достанется. Вон Енисеев смотрит, это его дело. Он тоже шуток не любит и баб не любит. У нас не экспедиция, а летающий монастырь». Он подбежал к близкой к обмороку Цветковой, вклинился галантно, потрепал Диму по голове, увел помертвевшую радистку от контроля излишне бдительного ксеркса. Он пожалел, что не дал ей подержать милого Бусю, но и отбирать у Димы как-то неловко, друг все-таки, пусть пока играется. Вокруг гондолы бегал, нервно оглядываясь на темнеющие норы, Мазохин. Он отвечал за порядок. Когда из каверн пня на поверхность полезли огромные самки, Мазохин побелел, едва не бросился заталкивать их обратно. «Отдать концы!» — рявкнул Морозов. «Скорее, скорее, как в армии!» Освобожденная гондола подпрыгнула. Туго надутый воздушный мешок стремительно повлек ее наверх. Один могучий ксеркс успел вцепиться жвалами в трап. Повис. Дмитрий выстрелил репеллентом. Ксеркс дернулся. Жвалы скрежетнули по металлу, и муравей полетел вниз. Шар уносило вверх так стремительно, что Морозов едва не загасил горелку, кинувшись уменьшать пламя. На короткое мгновение Енисеев увидел, как над ними из бесформенной синевы неба выступила огромная решетка, налилась резкостью. Красный раздутый шар стремительно несся к ней, прямо на толстые стальные тросы, толщиной с его туловища. Когда верхушка шара угрожающе приблизилась, Морозов бросился уменьшать огонь. Оглушительно громко выстрелило. Огромная стена уходящих в расплывающуюся бесконечность столбов дрогнула и стремительно пошла вверх и в стороны, открывая широкую щель. Шар вырвался на свободу. Встречный воздух дул с силой урагана. Енисеев видел на севере отвесные горы. Шар несся вверх вдоль странных гор. Наконец Енисеев увидел вершину странной формы с огромными пещерами и нависающими скалами. И когда шар оставил горы внизу, потрясенно понял, что эти горы — наблюдающие за стартом люди, открывшие на несколько мгновений ворота в металлической сети, которая прикрывает полигон. Перегнувшись через борт, Енисеев увидел, как сеть снова упала на прежнее место. Внизу предметы уменьшались, горы превратились в людей, странно расплюснутых, двигающихся очень медленно. Сам полигон оказался крохотнейшей площадкой. Вокруг него стена, вокруг стены гладкое вытоптанное место. Только с одной стороны, вплотную к полигону, подходит гигантское здание. Шар стремительно несся вверх. Сам полигон и люди-горы вскоре превратились в нечто крохотное, а немыслимая каменная гора, от которой шли волны тепла, тянулась в высоту и тянулась. Равномерные провалы, в каждом поместится полигон, шли через одинаковые интервалы. Наконец гора резко оборвалась, открыв абсолютно новую, как срезанную гигантской бензопилой вершину. По краю тянулся железный забор, огораживая со всех четырех сторон. В одном углу сгрудились гигантские люди. Все как один смотрели через бинокли им вслед. Морозов тоже смотрел на них через окуляры бинокля. Лицо его было угрюмым. Шар поднимался выше. Наконец, здание института осталось далеко внизу, а человеческие фигуры растушевались и пропали. Шар несло быстрее. Внизу потянулся незнакомый пейзаж. Пошли непонятные исполинские сооружения. Исчез привычный лес трав. Шар несся над верхушками мега-деревьев, исполинских настолько, что путешествие от верхушки до основания займет, если пешком, несколько суток. Енисеев услышал тяжелый вздох. Морозов бросил на него косой взгляд. Повернулся к горелке. Пламя гудело ровно, шар поднимался выше, в главный слой муссона. Таргитай, так назвали воздушный шар, неподвижно висел в воздухе, словно впаянный в лист стекла цветной пузырек. Забелин заверил, что масса циклона перемещается на юг со средней скоростью 10 метров в секунду, как и обещано. Первый час полета осваивались, только Дмитрий и Саша спешно перекрашивали шестиногих тезок. Морозов с капитанского мостика посматривал на их работу с сомнением. Могучие, красивые ксерксы превращались во что-то нелепое, ярко-красного цвета. На плоских головах и боках появились черные круги и треугольники. Красавцы-ксерксы стали похожими не то на божьи коровки, не то на мухоморы. «Клоуны какие-то», — проворчал Морозов неодобрительно. Он повернулся к Енисееву. «Орликины! Знали бы они! Как только согласились!» «Их уговорили», — мягко сказал Енисеев. «В гнезде другие муравьи сгрызли бы краску. Там казарменный порядок, который вы так любите. А здесь мы все в таких комбинезонах. И на станции все, даже Мазохин». «Ну, Мазохину сам Бог велел. А вот Дмитрий из своего бронетранспортера собственноручно клоуна делает. Это удивительно». «Знали бы вы, как он упирался». «И что же?» «Когда понял, что это для безопасности, трижды перекрасил. Да и Саша постаралась». Морозов с сомнением покосился на ксерксов. Яркая клоунская раскраска никак не ассоциировалась с боевой десантной униформой. «Надо отвыкать», — напомнил он себе со вздохом. «Здесь наоборот. Десантную маскировку носят самые беззащитные, кому надо таиться и прятаться. Ксерксы раскрашены, как языческие боги негритянских племен. Нечаянно увидишь, заикой станешь. Характеры у них не испортятся». «Это не люди, чтобы из-за пары лычек. Их семьи здесь, а у муравьев цивилизация альтруистическая. Для других, для семьи добро делают охотнее, чем для себя». Морозов посмотрел на муравьев с брезгливой жалостью. «Неужели еще есть такие иисусики? Понятно, почему мир не завоевали, ракеты не запускают, северные реки не поворачивают.